Глава 10. Пришельцы. Под тусклыми лучами восходящего солнца четыре смутно различимых силуэта медленно приближались к Нью-Мидлтауну. Кеннистон ощущал бурные удары сердца, во рту его пересохло, и почему-то он испытывал чувство страха. Частично это было вызвано чудовищной мерцающей глыбой космолета, а частично самими пришельцами, в которых ему чудилось нечто странное. Вскоре Джон понял, трое, идущие чуть впереди, были несомненно людьми, одетыми в облегающие комбинезоны. Четвертый же, глыбообразный, с заметным трудом волочил массивные ноги, поднимая облако пыли. Гаррис с удивлением сказал: «Господи, да они выглядят точно так же, как и мы! Я полагал, за миллионы лет люди должны сильно измениться». Кеннистон разделял изумление мэра, и все же по его спине пробежал холодок. Было нечто сверхъестественное во встрече двух миров, прошлого и будущего. Он взглянул на своих спутников, их лица были бледными и напряженными. Всеобщее возбуждение горожан, казалось, вот-вот перейдет в истерику. Пришельцы уже достаточно приблизились. Глыбообразный гигант оставался неразличим в окутавшей его пыли, зато остальные были видны отчетливо. Двое высокорослых мужчин и изящная девушка со светло-золотистыми волосами. Кеннистон не мог оторвать от нее глаз. Ему приходилось видеть более эффектных красавиц, но таких грациозных и вместе с тем властных созданий он не встречал. У Джона возникло ощущение ее подавляющего превосходства, и он занервничал. И все же выражение лица златовласой девушки было дружелюбным. Казалось, ее волевой, резко очерченный рот вот-вот готов расцвести в ослепительной улыбке. Рядом с ней шагал плотно скроенный человек с каштановыми волосами и открытым дружелюбным лицом. Осанка его была царской, в плавных движениях чувствовалась скрытая мощь. Другой выглядел по сравнению с ним, несмотря на свой рост, худощавым подростком. В отличие от своих невозмутимых товарищей, он был заметно взбудоражен и жадно разглядывал горожан нетерпеливыми горящими глазами. Кеннистон невольно почувствовал к нему расположение. Приблизившись к встречающим, на расстоянии нескольких шагов пришельцы остановились. Девушка улыбнулась, что-то сказала своим спутникам. Мужчина настороженно кивнул, а юноша горячо произнес несколько фраз. Джон не понял ни единого слова. Мэр Гаррис нерешительно шагнул вперед. На его лице парадоксальным образом смешались напыщенность и смирение. «Я приветствую», – начал он и замялся. Казалось, не знал, о чем говорить дальше. Блондинка с едва заметной усмешкой взглянула на него. Худощавый, тщательно выговаривая слова, медленно сказал: «Мидлтаун просит помощи». Джон был потрясен, услышав слова, которые он долгие дни произносил в телецентре, не надеясь на ответ. Его все же услышали. Но где? На соседних планетах? Или, быть может, в далеких звездных системах? Ясно было одно. Такой могучий космолет прилетел откуда-то издалека. Внезапно раздался вопль мэра, и сразу толпа, стоящая у портала, отозвалась криками изумления и ужаса. Бурную реакцию вызвал четвертый член экипажа, наконец присоединившийся к своим спутникам. Не человек. Гуманоид, но не человек. Инопланетянин был двухметрового роста с кряжестой медведеподобной фигурой, покрытой короткой шерстью. Вместо комбинезона его тело обтягивали широкие полосы материи, чем-то напоминавшие упряжь. Мускулистые руки оканчивались ладонями с цепкими пальцами. Плоская голова напоминала звериную морду. Круглые уши настороженно торчали. Но наиболее шокирующими были глаза, огромные, с черными зрачками, в которых светился глубокий проницательный разум. Мэр обернулся к толпе. Его лицо было белым, словно мел. Он панически крикнул: «Вы видите? Это не человек! Не человек!» Гуманоид явно не ожидал такой встречи. Он переглянулся со спутниками. Они также были смущены резкой реакцией перепуганного мэра. Затем инопланетянин решительно вышел вперед, простер лапообразную руку и произнес несколько громыхающих фраз, обнажив в широкой улыбке два ряда крупных клыков. Гаррис вскрикнул еще пронзительнее, и его вопль поддержали сотни испуганных голосов горожан. Солдаты, растерявшись, без команды подняли карабины на изготовку. «Подождите!» – воскликнул Джон и, оттолкнув в сторону мэра, встал перед гуманоидом, закрывая его телом от неминуемого залпа. «Бога ради, остановитесь, глупцы! Это же разумное существо!» Гуманоид растерянно взглянул на него и нерешительно улыбнулся. «Отойдите в сторону, Кеннистон!» – заорал мэр. «Дикарь выглядит опасным!» Джон не сдвинулся с места, хотя дуло глядели прямо ему в грудь. И в этот момент девушка быстро подняла руку, и тотчас на корабле вспыхнул ослепительный луч света, словно хлыст он болезненно ударил в толпу, теснившуюся у портала. Кеннистон тоже оказался на его пути. Он почувствовал ошеломляющий болевой шок, словно прикоснулся к оголенным электрическим проводам. Лица стоявших рядом с ним Хубла и мэра также исказили гримасы ужасной боли. Солдаты со стонами выронили карабины из онемевших рук. Гуманоид подошел к Кеннистону, с трудом передвигая слоноподобные ноги. Его черные бездонные глаза улыбались. Он прогромыхал что-то явно успокаивающее на незнакомом Джону языке, положил мохнатую руку ему на плечо и стал энергично массировать шею. Вскоре боль стала уходить, и Кеннистон смог перевести дыхание. Худощавый тем временем подошел к остолбеневшим солдатам и поднял с земли одну из упавших винтовок. Осмотрев ее, он обернулся к своим спутникам и что-то сказал им гортанным голосом. Вскоре все трое изумленно разглядывали оружие, а затем перевели недоумевающие взгляды на горожан, начавших понемногу приходить в себя. «Боже, они применили против нас смертоносный луч!» – простонал мэр, обретя наконец дар речи. «Они могли нас убить!» «Заткнитесь!» – прохрипел Хубл и закашлялся. «Вы вели себя как осел. Пришельцы пустили в ход парализующие лучи, защищаясь от наших ружей». Тем временем златовласая девушка обратилась к гуманоиду со словами: «Горхол». По-видимому, это было его имя. Инопланетянин оставил в покое Джона и присоединился к своим друзьям. Он взял в свои огромные лапы карабин и также издал возглас искреннего удивления. Кеннистон тихо сказал Хублу: «Похоже, пришельцы только сейчас начали догадываться, что мы появились из глубокого прошлого». Девушка опомнилась первой. Она быстро заговорила, обращаясь к худощавому, тому, кто недавно так радостно повторял: «Мидлтаун просит помощи». Джон, затаив дыхание, вслушивался в ее речь, но понял лишь одно: юношу зовут Пирс Эглин. Эглин не сводил с Джона немигающих жадных глаз, время от времени доброжелательно улыбаясь. «Мидлтаун», – наконец произнес он нараспев, и затем после паузы не без труда вымолвил: «Друзья». «Друзья?» – радостно воскликнул Джон, не веря своим ушам. «Вы говорите по-английски?» Слово «английский» вызвало у Пирса Эглина новый приступ удивления. «Английский язык», – задыхаясь от волнения, медленно сказал он. «Вы говорите английский язык?» Джон кивнул. Благоговейный ужас промелькнул в глазах Эглина. Помедлив, он спросил, с трудом подбирая слова. «Кто нет?» Запнувшись, он надолго задумался и начал снова, уже более уверенно. «Где вы пришли из?» «Мы появились из прошлого», – ответил Кеннистон, ощущая всю фантастичность того, что ему предстояло рассказать. «Из далекого, очень далекого прошлого». «Как далеко?» Джон понимал, что слова из 20 века могут прозвучать сейчас, миллионы лет спустя, совершенно бессмысленно. «Мы пришли из очень далекого прошлого», – вновь повторил он. «В наше время впервые была открыта атомная энергия». «Так далеко?» – пробормотал Эглин, побледнев. «Но как? Как?» Кеннистон инстинктивно решил, пожалуй, о ядерной сверхбомбе говорить сейчас не стоит. Кто знает, как пришельцы воспримут это. Может быть, потом. «Над нашим городом произошел мощный взрыв», – медленно произнес он, стараясь тщательно выговаривать слова. «Видимо, он разрушил связь пространства и времени, и мы перенеслись сюда, на умирающую землю». Эглин вздрогнул и, обернувшись к своим спутникам, лихорадочно перевел его слова. Девушка, нахмурившись, с интересом взглянула на Джона и стоявших рядом с ним горожан. Горхолл покачал головой и что-то сказал своим громыхающим, как барабан, голосом. Пирс Эглин вновь повернулся к Кеннистону, но тот первым успел задать вопрос. «Откуда вы прилетели?» «Из?» Казалось, юноша с трудом подыскивал подходящее слово. Он указал на небо, в котором разгорался багровый рассвет. «Из Вега!» «Но вы же землянин!» Растерявшись, воскликнул Джон. Пирс Эглин непонимающе посмотрел на него, и тогда Кеннистон, кивнув в сторону гор Холла, задал следующий вопрос. «А кто это?» Вновь Пирс Эглин оказался в затруднительном положении. «Капелла», – произнес он наконец. «Гор Холл из Капелла». Вокруг повисла напряженная тишина. В голове Кеннистона воцарился хаос, и лишь одна мысль сумела выплыть из этого бурного водоворота. Выходит, телестанция обеспечивала связь на межзвездных расстояниях. Призыв города был услышан на Веге и на Капелле. «Послушайте, Пирс Эглин, но вы говорите на английском языке», – воскликнул он недоверчиво. Юноша, запинаясь, объяснил, уже более уверенно выговаривая слова. «Я историк, специалист по доатомному периоду цивилизации Земли. Я изучал языки по старым записям, нет, вернее, книгам. Потому я попросил взять меня в эту экспедицию. Вы меня понимаете? Я хорошо говорю, верно?» Девушка вновь прервала его. Низким, взволнованным голосом она произнесла несколько фраз, не сводя с Кеннистона изучающих глаз. Выслушав ее, Пирс Эглин пояснил. «Это Варна Аллан, администратор этого сектора галактики. А это...» – он кивнул в сторону высокого мужчины. «Это Норден Лунд, ее заместитель. Варна Аллан спросила меня, может, поговорим в городе, где никак не так холодно». Кеннистон заключил, что девушка возглавляла делегацию пришельцев со звезд, и это его не очень удивило. Видимо, властные нотки в ее голосе звучали далеко не случайно. Мэр Гаррис, успевший изрядно замерзнуть на пронзительном ветру, был весьма рад предложению Варны Аллан. Он обернулся к порталу, где теснились, сгорая от любопытства, тысячи заинтригованных горожан. «Граждане Нью-Мидлтауна, расступитесь! Мы возвращаемся в город вместе с нашими гостями», – важно произнес он и сделал указывающий жест полисменам, едва сдерживающим толпу у портала. «Эй, «Очистите немедленно проход для нас!» Гаррис вновь обратился к горожанам. «Все идет прекрасно. Пришельцы со звезд хотят увидеть наш город. Прошу вас, расступитесь!» Толпа неохотно подалась в стороны, очистив узкий проход. Полицейские, вытянувшись в две цепи, с трудом смогли расширить образовавшийся коридор. И тогда мэр Гаррис, надувшись словно индюк, возглавил делегацию пришельцев. По его высокомерному лицу было заметно, что он упивается этими историческими минутами, но порой по его челу пробегала тень неуверенности, и он не без страха оглядывался на массивную фигуру Горхола. И все же мэр изо всех сил пытался держаться бодро. Он то и дело объяснял стоявшим вдоль дороги горожанам, что, мол, все идет замечательно, и никаких оснований для беспокойства нет. Варна Аллан шла вслед за Гаррисом, настороженно вглядываясь в лица пялящихся на нее людей. Позади шагали невозмутимый Норден Лунд и улыбающийся во весь рот Пирс Эглин. Всех троих горожане встретили радостными возгласами, эхо которых густо прокатилось под сводами купола. Люди так долго ждали помощи и почти потеряли надежду на спасение, и вновь обрели ее. Полицейские с огромным трудом сдерживали напор бурлящей толпы. Казалось, горожане готовы нести на руках пришельцев со звезд. Кеннистон и Капелянин медленно шли позади, заметно отстав от мэра и остальных членов маленькой делегации. Когда они ступили под своды портала, люди впервые смогли как следует рассмотреть гуманоида. Раньше им мешали толстые стенки купола, и сразу же восторженные голоса смолкли. С тревогой и изумлением горожане вглядывались в кряжестую фигуру Горхола. Женщины, стоявшие вдоль прохода, со сдавленными криками ужаса попытались тотчас скрыться в глубине толпы. Казалось, вот-вот людей охватит паника. И тогда Джон решительно положил руку на плечо мохнатого инопланетянина и широко улыбнулся. Мол, это наш друг, бояться нечего. Но жители города были явно напуганы. «Что за чудовище? А что за странная одежда? Эй, ребята! Держитесь подальше от этого дьявола! Вы только посмотрите, какие у него клыки!» Джон едва не охрип, объясняя, что бояться нечего, а сам, ощущая под пальцами теплый мех капелянина, был почти так же напуган. Внезапно из толпы им навстречу выбежала крошечная девчушка. Ее глазенки сияли от восторга. «Да это же Тедди Медведь!» – радостно завизжала она. «Тедди Медведь! Такой же, как у меня дома, только большой и живой!» Подскочив к капелянину, она, визжа от удовольствия, повисла на нем, обхватив ручонками его мохнатую ногу. Горхол разразился громоподобным хохотом. Нагнувшись, он ласково погладил девчушку по голове. Тотчас десятки ребятишек, вырвавшись из рук своих перепуганных матерей, закружились вокруг добродушного капелянина. Тот, казалось, был очень доволен этим. Одним движением могучих рук он усадил хохочущую девочку себе на плечо и понес ее по улице на зависть детворе. Напряжение в толпе немедленно спало. Многие взрослые заулыбались. «Посмотрите на этого парня! Как он вам нравится, а? Шикарный мужик, нечего сказать! Держу пари, он и говорить умеет!» Пирс Эглин с усмешкой оглянулся на капелянина, но переводить этих слов не стал. Пропустив делегацию пришельцев, толпа немедленно смыкалась и следовала за ней по улицам. Лица людей сияли. Наконец-то к ним пришла долгожданная помощь. Кеннистон внимательно следил за голубоглазой красавицей и Норден Лундом и заметил, горячий прием горожан произвел на них впечатление. Выражение недоверчивости постепенно покидало лица гостей. Пирс Эглин немного замедлил шаг и вскоре уже шел рядом с Джоном. Его внимание привлекли дамские меховые накидки, На них историк смотрел словно на диковинки. Видимо, сейчас ни на Земле, ни на далеких планетах не встретишь таких заурядных некогда животных, как заяц или белка, подумал Джон. Но еще больше Эглин был поражен, увидев на перекрестке автомобиль. Варна Аллан и ее заместитель также остановились, с любопытством разглядывая потрепанный форт. Капелянин же выпучил глаза и издал гортанный звук изумления. Опустив на землю протестующую девочку, он внимательно осмотрел салон, а затем вопросительно взглянул на Кеннистона. Тот понял, что интересует инопланетянина, и поднял капот. Все четверо пришельцев, наклонившись, некоторое время изучали двигатель, обмениваясь короткими фразами. Наконец Горхол поднял голову и, усмехнувшись, что-то сказал историку. «Такая красивая машина и такая примитивная», – перевел тот Джону. «Они спрашивают, можете вы…» Он запнулся, подыскивая подходящее слово, но Кеннистон уже понял его. Он сел в машину и, заметив, что ключ на месте, включил зажигание. Мотор проработал всего несколько минут, и горючее закончилось. Пришельцы недоуменно переглянулись и последовали вслед за нетерпеливо оглядывающимся на них мэром. Гаррис был в прекрасном настроении. Он уже не боялся Горхола. Шагая рядом с пришельцами, он без умолку рассказывал им о Мидлтауне, об эвакуации в город под куполом, об открытых на новом месте школах, столовых и мастерских, о системе распределения продуктов, не забывая, конечно, упоминать о своем личном вкладе и о неусыпной заботе о благе горожан. Джон не был уверен, что Пирс Эглин успел многое перевести своим спутникам из этой болтовни, но в нем почему-то росла беспричинная досада. Гаррис, конечно, редкостный осел, но горожанам действительно есть чем гордиться. За короткое время они сумели возродить совершенно чужой и заброшенный город, и это потребовало от всех огромного и безустанного труда. Тем не менее, чужаки с заметным презрением оглядывали насосы, систему водоснабжения, генераторы, словом, все хозяйство Нью-Мидлтауна, которое им по пути демонстрировал Гаррис. Не дойдя до мэрии сотни две метров, пришельцы внезапно остановились и после недолгого совещания пришли к какому-то решению. Пирс Эглин обратился к мэру. «Спасибо. Мы видели достаточно за это время. Позднее…» Тут его голос дрогнул, а глаза блеснули от восторга. «Позднее мы желаем посмотреть ваш старый город, который там, за холмами». Но теперь Варна Аллан приказала: «Мы должны возвратиться на корабль и сообщить о нашей находке совету губернаторов». «Послушайте, мы нуждаемся в срочной помощи», – настойчиво сказал Кеннистон. «Нам необходима энергия, ведь наши запасы топлива подходят к концу». Хуббл, молчаливо следовавший за ним от самого портала, добавил: «Если бы вы помогли нам запустить местные атомные генераторы…» Пирс Эглин посоветовался с Варной Аллан и согласно кивнул. «Хорошо, мы поможем вам. Варна Аллан просила передать: мы постараемся сделать вашу жизнь в этом городе как можно комфортнее, пока вы еще остаетесь здесь. Атомными генераторами займется группа техников во главе с Гором Холлом. Это наш главный инженер-атомщик». Мэр возмущенно охнул. «Этот мохнатый дикарь-инженер?» Пирс Эглин прокашлялся, с явным смущением покосившись на невозмутимого капеллианина. «Хочу предупредить вас. В экипаже Таниса есть и другие гуманоиды. Их вид может быть странным для землян, но они тоже друзья. Объясните это вашим людям». Гаррис судорожно сглотнул, выслушав историка. «Я займусь этим», – дрожащим голосом пролепетал он. «Хорошо. Я буду работать с вами как переводчик. Я правильно говорю? Скоро я вернусь вместе с группой Горхолла». Пришельцы вежливо отказались от предложения мэра посетить его резиденцию и заспешили назад к порталу. За ними чуть поодаль следовала толпа горожан, сгорая от любопытства. Проводив делегацию, мэр разразился напыщенной речью. Он сообщил жителям Нью-Мидлтауна о результатах переговоров. «Скоро у нас будет много энергии, воды, света, а возможно и тепла», – уверенно заявил он. Крики радости были ответом на его слова. Люди обнимались, женщины не скрывали слез. Казалось, все дурное для них уже позади. Хуббл не принимал участия во всеобщем веселье. Нахмурившись, он тихо спросил стоявшего рядом Кеннистона. «Все это замечательно. Но что они имели в виду, когда сказали, пока вы еще остаетесь здесь?» Джон недоуменно пожал плечами. У него возникло необъяснимое дурное предчувствие. Между старым добрым Мидлтауном и звездной цивилизацией лежала слишком глубокая пропасть. Человечество ныне перебралось к Веге. Неудивительно, что старушка-Земля почти забыта. Могут ли люди, представляющие две совершенно различные культуры, понять друг друга? – размышлял Кеннистон, следя, как возбужденная толпа начинает расходиться. Даже приятная мысль о том, что в городе вскоре заработают атомные генераторы, и они получат практически неисчерпаемый источник энергии, не могла развеять его тревоги.